Разумеется, что все следы сих тягостных раздумий перед тем, как вернуться к тоскующему в одиночестве подопечному, с лица мною были тщательно стерты. Дверь я отпирала, озаряя коридор легкой полуулыбкой и прямо-таки излучая доброжелательность и симпатию. Кажется, перестаралась. Я выглядела настолько довольной и благостной, что даже дриады осмелели и повысовывались из укрытий. А вывернувший из-за угла Дзир с моим ноутом под мышкой удивленно вздернул бровь и улыбнулся. Блюдем еще издалека игриво подмигнул Дроу и кивнул на отпираемую дверь. «Что?» Я недоуменно нахмурилась и неловко дернула рукой. «Зараза! Дзир! Паучий ты отродье! Ну посмотри, все из-за тебя!» «Что такое?» Темный эльф подобрался поближе и весело фыркнул. «Заело? Ключ в замке застрял!» «А, Моргот и все его твари!» Я рыкнула и подергала действительно застрявший ключ. «Вот именно! Я сколько раз просила тебя, мерзкий дроу, не говорить мне под руку! Ну и что теперь делать?» «Ну...» Дзир отодвинул меня от двери и наклонился к замку. «Ситуация, конечно, сложная. Тебе очень критично попасть в кабинет именно сейчас». «Мне нет», — я раздраженно потерла шею, — «но у меня там Апайкалнар заперт». «Лос и тьма», — Дроу хихикнул. «И давно?» «Около часа». «Прелестно», — Дзир подергал дверь и ухмыльнулся. «Ну, учитывая твои стратегические запасы сухпайка в нижнем левом ящике». «Откуда ты-то все знаешь, темный?» — риторически вопросил я. «В ближайшие пару часов с голоду он там не умрет», — невозмутимо продолжил Дроу. «Поэтому не стоит пороть горячку и...» «Дзир, я и так знаю, что ты истинный садист, как и все ваше темное племя», — я поморщилась. «Но перестань уже издеваться, а? Вдруг парень хочет в туалет?» «Думаешь, Аптелемнар будет сильно против, если ваш дивный сородич польет знаменитую монстеру Желудьковской?» «Дзир!» – зашипев, я толкнула Добровца в плечо. «Прекрати! Что делать-то?» «Может быть, вызвать слесаря?» – прощебетал девичий голосок из-за моего плеча. Самая отчаянная из дриад кадровичек подкралась так ловко, что все профессиональные диверсанты, и наши, и пиндостанские, могли начинать стреляться от зависти прямо сейчас. «Прысь!» – беззлобно шикнул на доброходку Дроу. Обиженно пискнув, дриада убралась обратно в окоп. «Нол, держи свой девайс. Сейчас будем спасать твоего узника». «Пожалуйста, постарайся». Я подбавила в голос жалостливых ноток. «Представляешь себе заголовок в каком-нибудь мордорском добровольце? Тело молодого полицейского офицера обнаружено в застенках НЧЧК. Конфликт ведомств?» Дзир прыснул, видимо, представил. «У тебя излишне живое воображение, миледи». «Готово». Замок щелкнул и покорно отдал ключ. Обнаружившийся за дверью Ваниар спокойно поднял голову от раскрытого на середине последнего номера глашатая Мандаса. Я выдохнула. Излишне живое воображение, в наличии которого справедливо обвинил меня Дзир, уже нарисовало мне жуткие картинки. Несчастный юный полицейский, безуспешно пытающийся вырваться из ставшей ловушкой комнаты. Или задохнувшийся от застарелого запаха табачного дыма. Все равно больше не буду его запирать. «Весьма познавательное чтение», — похвалил выбор дивного Дроу, кивнув на журнал. «Мы не представлены друг другу, сударь». Ох, я спохватилась и поспешила выполнить сразу обязанности и светские, и кураторские. «Лейтенант Вариар Ап-Айкалнар, столичная полиция. Дзир, сын дома Ушуснах, капитан НЧЧК. Не желаете ли кофе, господа?» «Весьма рад». Ваниар отложил журнал, встал и склонил голову в приветствии, отвечая на светский кивок Дзира. Правда, каблуками не щелкнул, но все равно хорош. Правда, Дзир тоже в грязь лицом не ударил, не уступая, если не превосходя юного Ваниара по части манер. У Дроу аристократизм в крови, а уж у сына Матроны. По загадочным законам дровской иерархии, Дзир у нас, конечно, не принц, но где-то на уровне герцога. Естественно, дровские мужчины титулов не имеют, но родиться сыном Матроны или же обычной женщины Дроу – это две большие разницы. «Взаимно!» — улыбнулся светлому эльфу Добровец. «Благодарю за предложение, миледи!» Апайкалнар повернулся ко мне. «Но в такую погоду кофе кажется мне излишним. Кроме того, я хотел бы умыться, если это возможно. Сегодня весьма жарко». «Согласен, жара изрядная!» — подхватил сетование Ваня Ародроу и немедля его проинструктировал. «Прямо по коридору и направо». «Благодарю!» Лейтенант склонил голову и скрылся за дверью, прежде чем я успела его остановить. «Дзир, но зачем? Итхан же велел мне не спускать с него глаз». «Нол, ты в туалет его бы повела под конвоем?» — возмущенно фыркнул Дроу. «Перестань. Никто не съест твоего подопечного, пока он путешествует до клозета и обратно. Тем более, что мне надо с тобой переговорить». «О!» — я мигом позабыла про опасности, грозившие чести Ваняра в зловещих коридорах нашей конторы. «Ты сделал?» Тут я осеклась, памятуя о том, что уши иногда вырастают даже у родных инчичикистских стен. Дзир кивнул и улыбнулся, показывая, что понял. «А ты сомневалась?» Я просияла, однако кидаться на шею коварно ухмыляющемуся Дроу повременило. Успеется. «Ты, кажется, предлагала кофе?» Командир добро изящно примостил седалище вареного кресла и задумчиво выгнул бровь. «Ты смотри, как у нас Аптелемнар, оказывается, удобно сидит. Мягко. Кстати, а где сам герой?» «В гриб пошел». «Что, еще не вернулся?» — поразился Дроу. «О, спасибо. Все-таки кофе у тебя всегда отличный, Новенде». «Так, я, помнится, обещал проставиться?» «Обещал». Я, пользуясь отсутствием подопечного, закурила, разгоняя дым рукой. Помогало это слабо. Повисшее над распадком жаркое марево гнало дым обратно в кабинет. «Тогда имею честь, миледи, пригласить вас нынче в Лепрекон-клуб». Дир изобразил нечто вроде поклона. «По агентурным данным, сегодняшним вечером услаждать слух собравшихся будут небезызвестные вам министрели, коим вы, помнится, неравнодушны». Я недоуменно подняла брови. «В Лепреконе вечером без башни играют», — перешел на простой язык Дроу. «А пиво там всегда свежее». «Я уже заказал стол, так что отправляй своего ручного дивного переодеваться, чтобы он своими погонами всю публику не распугал, и звони Аптелемнару. Надеюсь, пригласить туда же прелестную Тави ты догадаешься без подсказок?» «Думаешь, девочка осмелится пойти?» Я ухмыльнулась. «В кабак, ты еще и в компании страшных-престрашных темных эльфов». «Не думаю», — Дзир хохотнул, «но твое дело пригласить, а потом, после, мы с тобой найдем минутку, чтобы переговорить о наших делах без лишних ушей». «Заметано», — я подмигнула. «Мое преимущество загонщика, похоже, заключается в том, что я уже обеспечила себе место в первом ряду партера на представлении «Соблазни эльфийку». «Жестокосердная Нол», — Дроу фыркнул, — «мстительная Нол. В кого ты такая недобрая, в папу или в маму? Если я скажу, что в пра-пра-пра-пра дедушку по маминой линии, ты мне поверишь?» «Не-а», — Дзир два глотка допил кофе и выбрался из-за стола. «Все, я пошел». «Я тебе отзвонюсь». Я кивнула и принялась убирать следы спонтанного кофепития. «До вечера. Встретишь в коридоре Ап-Айкалнара, спасай и гони сюда, ладно?»